письма нежные, нежные, нежные, нежные, нежные, нежные, нежные, письма нежные. Нежные очень мне нужны, я их выучу наизусть. Через две зимы, через две весны отслужу как надо и вернусь. Лишь только через две зимы, только через две весны я отслужу, отслужу как надо и вернусь. Родная, через две зимы, только через две. За окном слышны полдень ветреный голубой. Разве две весны, разве две зимы разлучить сумеют нас с тобой? Мне солдатские ночью снятся сны, а свидания впереди. Эх, только две зимы, только две весны, ты в кино с другими не ходи. Лишь только через две зимы, только через две. Через две весны я отслужу, отслужу как надо и вернусь. Родная, через две зимы, только через две. Через две весны я отслужу, отслужу как надо и вернусь. Нежные очень мне нужны, я их выучу наизусть. Через две зимы, через две весны отслужу как надо и вернусь. Родная, я